Разумеется, гриффиндорская парочка была далеко не единственным средством влияния Снейпа на население магической Британии. За годы, что он готовился к возрождению сюзерена, волшебник успел завести массу полезных знакомств и рассыпать невероятное количество легких ментальных закладок. Чаще всего обходилось и вовсе без них. Британия была невероятно коррумпированной страной, где все решали знакомства и связи, коих у декана Слизерина было предостаточно. В отличие от остальных деканов, Снейп вел самую живую переписку с большей частью родителей своих учеников. Каждый из них знал, стоит только его чаду сотворить что-нибудь из ряда вон выходящее, получить плохую отметку, простудиться или поссориться с соседом по спальне, Зельевар примет все возможные меры и обязательно отчитается о них. Еженедельные отчеты об успеваемости и общем состоянии учеников со Слизерина стали обыденностью и средством влияния как на родителей, так и на их детей, которые редко желали уведомлять родственников о своих промахах. Особенно отчеты ценны были потому, что с момента восшествия Дамблдора на Хогвартский трон получить актуальную информацию о творящемся в школе стало не таким-то и простым делом. Малоизвестная модификация ритуала табу запрещала как преподавателям, так и ученикам распространяться о неудобных событиях, огласка которых могла бы помешать планам директора. Снейп же, как способный менталист, действие ритуала с легкостью обходил, так что родители слизеринцев все выше и выше ценили декана их ненаглядных отпрысков. Кроме того, Снейп с должным вниманием и рвением прислушивался к пространным советам по воспитанию и обращению с их драгоценными деточками, учитывал все рекомендации волнующихся матерей по поводу меню для их хрупких чад и никогда не отказывал волнующимся отцам в том, чтобы проконтролировать дополнительные занятия студентов по внешкольным предметам вроде экономики или изучения родового дара. Таким образом, проявив лишь толику внимания и не потратив ни минуты времени, все-таки сэр Келли стал действительно первоклассным помощником, на которого Снейп скинул большую часть своей переписки. Зельевар приобрел поддержку большей части родителей своих студентов и двух третей попечительского совета, который набирался наполовину из главных жертвователей, наполовину из родителей обучающихся. Все это Снейпу было и даром не нужно, если бы не лорд. Волшебник сам не замечал, как волновался при мысли о его возвращении и как боялся подвести или разочаровать. Поэтому день ото дня его влияние росло, что в министерских кругах, что среди родителей и учеников, чаще всего аристократов или просто чистокровных волшебников, что среди жителей Теневой Англии, что в научном сообществе. Вот уж где Зельевара действительно уважали. За прошедшие годы он дал путь к науке многим молодым волшебникам. Прилежные студенты знали, что профессор никогда не откажется от совместной статьи или исследования, если оно достаточно заинтересует его. Волшебники старших курсов и уже выпустившиеся из Хогвартса всегда могли предложить Северусу эксперименты на стыке разных дисциплин, и за счет этого имя Снейпа регулярно мелькало то тут, то там в научных изданиях. Благодаря такой деятельности Зельевара Британия получила уже троих мастеров чар, которых волшебник свел с подходящими наставниками, пятерых подмастерей в артефакторике, четырех в зельеварении и так далее и тому подобное. Именно в научной сфере Снейп даже где-то был готов отказаться от своей слизеринской натуры, лишь бы страна начала потихоньку выползать из той ямы, куда она скатилась за последний век. И возрождение Темного Лорда было одной из главных вех на этом пути. «День, которого мы ждали, приближается», — отбросив размышления, обратился Северус даже не к Бьёрнсону, а к самому себе. «Как только Темный Лорд вернется, вассальные клятвы падут. Мне нужно обеспечить молчание относительно моих тайн». «Разумеется, мастер, все готовы». «Прекрасно. Я подготовил контракты, передай, пожалуйста, всем, чтобы зашли ко мне поодиночке». «Будет сделано». Бьёрнсон внимательно прочитал свой вариант контракта о неразглашении и без сомнений приложил палочку к печати внизу свитка. Пергамент тут же вспыхнул, превращаясь в золотую нить, обвившуюся вокруг запястья волшебника и через пару секунд впитавшуюся под кожу. Внимательно посмотрев в глаза Зельевара, Алов кивнул, поднялся и молча вышел, а Снейп на мгновение позволил себе расслабить плечи и прикрыть глаза. Эти годы, пусть и были невероятно плодотворными, вымотали его, вытянули все силы, подарив взамен безграничное терпение и нереальную моральную выносливость. Сейчас волшебнику предстоял последний, финальный рывок до первой глобальной цели, и он не до конца был уверен в том, что выдержит его. Впрочем, у него не было иного выбора. За спиной Селеста и Таши с маленьким Седриком, Алиса и Августа с Невиллом, Санди и Листик с Драко, весь Слизерин, который забьют без защиты декана, верные вассалы и, главное, подруга, которая в случае неудачи навсегда останется в сырых стенах Азкабана. Проследив за подписанием последнего контракта, волшебник раздал финальные распоряжения и переместился в особняк Снейков. Перед чередой ритуалов ему следовало основательно выспаться. Ритуал в честь Билтайна в Хогвартсе промелькнул мимо Зельевара, не оставив в памяти ничего. Крутанув маховик времени, Снейп с трудом сглотнул и отметил, что горло совершенно пересохло от волнения. Усилием воли взяв себя в руки, маг активировал порт-ключ к особняку. «Мистер Барнс, все готово?» – обратился Северус к встречавшему его в холле мажордому. Чита Барнс стала первыми личными вассалами лорда Снейка, Барти и остальные пожиратели не в счет. Мистер Барнс служил одновременно управляющим и мажордомом, а миссис Барнс была прекрасным кондитером и бухгалтером в одном лице. Оба супруга были очень слабыми магами, зато прекрасно знали свое дело и не боялись пауков, что стало решающим фактором. Познакомила Барнсов со Снейпом Санди, которая знала их в детстве и была благодарна за ту поддержку, которую они ей оказали во время подготовки к поступлению в Хогвартс. Поэтому, когда чита потеряла прошлое место работы, девушка предложила брату взять их на службу. Северус не имел ничего против, а Барнсы и вовсе считали служение лорду огромной честью. «Все готово, милорд», – степенно поклонился мистер Барнс. «Благодарю», – Снейп кивнул в ответ и поспешил спуститься на второй подземный этаж. Барти уже ждал его в библиотеке. Он был единственным из обитателей дома под скалой, кто знал, что Северус – лорд. Это знание стало шоком для молодого волшебника, но привело лишь к росту уважения ко временному сюзерену. «Начнем, очевидно, волнуясь», – предложил Крауч. «Начнем», – кивнул Северус, открывая тайный проход. Забрав из хранилища три шкатулки для опасных артефактов, Зельевар провел товарища в ритуальный зал. Здесь на полу уже были выжжены все необходимые фигуры. На два из четырех лучей первой звезды легли диадема и кольцо, в центр опустилась книжка в черной обложке. «Это они?» – благоговейно прошептал Барти. «Постой, там знак Певереллов. А это, неужели, темный лорд не меньше твоего ценит древние реликвии?» Потрясающе! Фанатичное обожание, на миг мелькнувшее в глазах Крауча, тут же сменилось сосредоточенностью. «Начнем. Меньшее всегда тянется к большему, и части всегда стремятся стать целым. Вот те два принципа, которые легли в основу первого ритуала, который следовало провести. Он был самым легким и прошел идеально. Над дневником заклубился смерч, в который втянулись три потока искры стражей из звезды и еще два, притянутых откуда-то снаружи. Еще несколько секунд, и в центре ритуального рисунка собралась призрачная темная фигура. Вглядевшись в туманные черты, с ней облегченно выдохнул. Это был не тот безумный Волдеморт, воскрешенный после турнира трех волшебников, но и не тот темный лорд, каким он был перед исчезновением. Нет, сейчас перед волшебниками возвышался волшебник лет 30 с аристократическими чертами лица и красными угольками глаз, в которых виднелся полностью освобожденный от оков безумия разум. «Мой лорд», Крауч упал на колени, восторженно взирая на повелителя. С ней попустился рядом на одно колено, склонив голову. Сила, что струилась от бестелесного призрака, оглушала. Она была совершенно иной, чем у Хага или Хранителя Второго Кольца, более молодой и деятельной, но не менее могущественной и подавляющей. И, в отличие от силы древних дракона и змея, магия лорда была магией волшебника, более близкой Снейпу. Она вливалась в него, омывая прохладными струями и заставляя черную метку, ранее практически незаметную на бледной коже, темнеть и наливаться силой. «Северус, Барти!» – прошелестел тихий голос. «После стольких лет, мой лорд, я рад приветствовать вас в мире живых!» Снейп поднял голову и на секунду замер, встретившись глазами с духом. «Но нам пора спешить. Нужно создать вам тело, пока потоки магии не стабилизировались. Спешите!» Волдеморт не желал рисковать. Барти, с трудом оторвав от него взгляд, кивнул Снейпу и поспешно вышел из зала. После долгих уговоров волшебнику удалось вырваться из Австрии, чтобы присутствовать при возрождении лорда, но мастер отпустил его только на 6 часов, которые уже подходили к концу. Так что оставшиеся ритуалы проводить Северус должен был в одиночестве. «Кость, плоть и кровь, я полагаю», — лорд едва заметно скривил губы в одновременно разочарованной и усталой улыбке. «Вы предпочитаете вернуться личем?» Зельевар склонил голову на бок. «Я первым делом проверил этот вариант, заказав консультацию у мастера-некроманта. Вот как, Вальдемар удивленным не выглядел, напротив, в его взгляде промелькнуло одобрение. Он же составил мне этот ритуал. Вы вернетесь в совершенном теле, которое полностью отразит ваш дух. К сожалению, тело будет младенческим и недостаточно могущественным, чтобы сразу же вместить всю мощь вашей магии. Поэтому нужен третий ритуал, он ускорит ваше взросление. Год за один день. А магия, комплекс зелья и блокираторы достаточно разовьют магические каналы и ядро, чтобы не быть выжженными в первые мгновения. Действуй. Снейп видел, что у лорда есть множество вопросов к незнакомым ритуалам, но тот разумно предполагал, что зельевар все предусмотрел, и не желал терять ни мгновения. Это доверие льстило и сбивало с толку. Последнее, мой лорд, за то время, пока вы будете расти, необходимо будет восстановить все физические навыки и рефлексы. Я составил программу, там есть все необходимое. Снейп волновался и сыпал ненужными подробностями, не в состоянии прерваться, но дух повелителя решительно прервал его. Действуй. Послушно кивнув, Снейп взмахом руки призвал дневник из фигуры и, не касаясь его, перенес в каменную чашу, стоящую в центре следующей звезды. Сверху полилось бесценное зелье, готовившееся долгие 8 лет. Взмахом палочки активировав фигуру, зельевар отступил на шаг, здесь его участие больше не требовалось. Спустя несколько минут зал заполнил детский крик, и волшебник взял на руки из холодной чаши младенческое тело с черным пушком на голове и глазами странного фиолетового оттенка. Тело определяет рефлексы и всплески гормонов. Первое время вы не сможете их контролировать, серьезно прокомментировал Снейп, глядя в глубокие детские глаза. Не волнуйтесь, так и должно быть. Опустив младенца в центр третьей фигуры, Северус предельно сосредоточился. Этот ритуал должен был стать испытанием для его способностей, ибо волшебнику необходимо было зачерпнуть как можно больше магии из обоих своих источников и окружающего пространства, при этом не оборвав потоки энергии от алтарей к защитным чарам, расширению пространства, домовикам, членам рода и прочим стратегическим объектам. Кажется, он кричал и плакал, проводя сквозь себя невероятный поток магии. Это длилось вечность, пока застывший мир не взорвался осколками магии, которые впитывались в тело младенца, заставляя вопить во всю глотку уже его. С трудом поднявшись с колен, Снейп дождался, пока видимый даже обычным зрением поток энергии иссякнет, после чего подхватил потерявшего сознание ребенка на руки и двинулся наверх, ощущая, как встают над особняком щиты, отсекая его от внешнего мира и запирая обитателей внутри ровно на 33 дня. 33 дня. 33 дня без сна и магии. Я выдержу, я выдержу, я выдержу. Это было невыносимо мучительно. Собственное тело отказывалось подчиняться, эмоции скакали, как ненормальные, хотелось то есть, то спать, то в туалет. Лорд счел бы это унизительным, если бы не совершенно неожиданное и сбивающее с толку поведение Снейпа. Тот с бесконечным терпением выносил его крики и плач, вручную устранял все последствия истерик, постоянно заставлял двигать конечностями, чтобы укреплять мышцы и связки, умело кормил, заставляя съесть все до последней крошки, поил зельями, огромным количеством зелий, и главное, он не молчал, давая пищу разуму волшебника, запертого в новом непослушном теле. «Вы можете хоть заводить меня после окончания действия ритуала», — размеренно говорил Снейп, разминая внезапно заболевший живот младенца, «но пока считайте меня своим личным колдомедиком. Не стоит сопротивляться своим желаниям и сдерживать рефлексы, по крайней мере сегодня. Вот завтра уже может получиться». Волшебник счел за лучшее старательно следовать всем советам и рекомендациям Снейпа, осознав, что только так он сможет получить послушное тело. Он сосредоточенно повторял слова по слогам, тренируя произношение, пытался переворачиваться с живота на спину, пробовал ползать, а затем и ходить, сжав непослушными руками палец зельевара, упорно зачерпывал кашу из тарелки, роняя половину по дороге ко рту. «Сейчас вы учитесь гораздо быстрее, чем обычный ребенок», — объяснял Снейп, вытирая заляпанный кашей стол. «Именно поэтому вам нужно успеть освоить все базовые навыки. Завтра попробуем мелкую моторику». И Том повторял и повторял, пробовал и пробовал, не отвлекаясь и следуя за негромким глубоким голосом зельевара. Прыгал, бегал, вырисовывал кривые каракули на листах бумаги, лепил, складывал оригами, разрабатывал речевой аппарат, тренировал пальцы и мимические мышцы, улучшал равновесие и баланс собственного тела, повышал гибкость и ловкость. прервал размеренный ход тренировок 13-й день. Волшебник с трудом сдерживал внезапно взбесившиеся гормоны, бесясь еще больше на свой внезапно ставший капризным характер. Ваше прошлое тело было зачато с использованием амортенции, которую не зря называют самым опасным зельем на свете. Снейп терпеливо поглаживал по спине внезапно разрыдавшегося лорда. Из-за того, что ваша мать использовала именно этот вид приворотного, вы с рождения были лишены большей части человеческих чувств и эмоций. Мощнейший блок на эмоциональной сфере, блокировка выработки определенных гормонов, отмершие нейронные связи. Сейчас все развивается как должно. Это просто подростковый возраст. Через пару дней все пройдет. Со временем вспышки эмоций действительно начали сходить на нет. Немало этому способствовали дыхательные техники, которые лорду показал Зельевар, и возросшая физическая нагрузка. Мелкая моторика, тренировки с муляжом волшебной палочки, перерыв на восстановление навыков использования столовых приборов, тренировка скорости и ловкости, перерыв на танцы, силовые упражнения, час скалолазания, марафон на выносливость, заучивание дуэльных стоек, развитие гибкости, отработка французского и немецкого произношения, выработка баланса и развитие координации, перерыв на фехтование, тренировка точности и реакций, метание ножей и дротиков, и все по новой. Дни сливались в одну череду, Том уже не разбирал, где день, где ночь, и каждые сутки казались длиннее, чем они должны были быть. Волшебник уже не бегал к зеркалу каждое утро, пытаясь отследить, что во внешности изменилось за время его сна. Он спешил успеть все, пользуясь невероятной скоростью обучения. Тело будто вспоминало давно освоенные движения, которые уже с третьего повторения удавались идеально, мышцы росли буквально на глазах, а с ней все наращивал и наращивал темп, словно стремясь вылепить из волшебника идеал вроде античной статуи. Сам Зельевар при этом выглядел все хуже и хуже, становился все тоньше и тоньше. Под глазами мужчины явственно виднелись темные круги, щеки впали, в глазах полопались капилляры, кончики пальцев иногда подрагивали, но он ни разу не терял концентрации и контроля над собой, и такое упорство вызывало уважение. «Осталось 3 дня, на 30-й день с бесконечной усталостью в голосе произнес Снейп. Моя программа выполнена, вы можете заняться развитием любых других навыков. Я слишком устал, чтобы контролировать дальнейшие упражнения. Кажется, мне стоит еще немного поработать над почерком и мимикой», нейтрально отозвался лорд, с радостью вслушиваясь в звуки своего голоса, «а потом я прошу тебя помочь мне с фехтованием». «Хорошо», Снейп устало прикрыл глаза, но тут же встряхнулся и встал. «Жду вас в тренировочном зале». Проводив прямую спину Зельевара задумчивым взглядом, Том сел за стол и взял перо в руки. Казалось бы, еще каких-то 20 дней назад он ставил кляксы и не мог сделать правильный нажим, а теперь пишет своим привычным изящным почерком с вытянутыми хвостиками букв и легким наклоном. Приставив кончик чуть изогнутого клинка к горлу Снейпа после 10 минут ожесточенной схватки, лорд не почувствовал торжества. Противник выглядел так плохо, что волшебник даже начал слегка опасаться, что тот не выдержит оставшиеся 3 дня. Но опасения были напрасны, тот выдержал, хоть к концу и стал выглядеть как инфери. «Чего мне не следует делать, пока ты будешь отсыпаться?» — поинтересовался Том, когда до окончания действия ритуала оставалось около получаса. Мир за границами особняка вполне мог измениться до неузнаваемости за те долгие годы, что он скитался в виде призрака, так что уточнить было не лишним. Да и интересно было, что Зельевар скажет. С особняка спадет защита. Поэтому лучше не задействовать темную метку, если вы не хотите, чтобы все узнали о вашем возвращении. Еще лучше не покидать здание. Снейп говорил медленно, устало, рубленными фразами. На минус втором есть прекрасная библиотека. Проход туда вам откроет мажордом. Он с женой прибудет, как только упадут щиты. Они проинструктированы и выполнят любой ваш приказ. Кроме них вам может прислуживать эльф Аметрин. Он выйдет из спячки, когда спадут щиты. В библиотеке бы не советовал читать периодику. Она есть в библиотеке, но взгляд там настолько однобокий, что... Зельевар махнул рукой, не договорив, но тут послышался легкий хрустальный звон, и лорд почувствовал, как с него спадают ограничители магии. Сила рванулась внутрь, ластясь и радуясь хозяину, заполнила его до краев и выплеснулась наружу, впитавшись в стены тренировочного зала. «Добро пожаловать обратно!» Белый как полотно Зельевар криво улыбнулся. «Зель, в спальню!» Появившийся на зов странный домовик схватил Снейпа за рукав и пропал вместе с ним. Лорд же отправился наверх, здраво полагая, что сейчас мажордом будет лучшим источником информации, чем библиотека. Но первым встреченным им человеком оказался не управляющий, а стройный мальчишка с растрепанными белыми волосами, одетый в дорогую шелковую мантию. «Зель!» — звонко позвал он. «Зель, ты где?» «Доброе утро, мастер Драка!» — проскрипел появившийся в холле домовик, а Том едва успел спрятаться в тени одной из колонн. «Где Северус?» — требовательно спросил мальчик. «Он спит после экспериментов. Я хочу видеть его. Я бы очень не советовал. Хозяин не спал целых. Зель, не будь занудой». Мальчишка небрежно махнул рукой и двинулся к лестнице на второй этаж. «Как скажете, мастер, как скажете. Кому отправить спичечный коробок с вашим пеплом?» Драко только усмехнулся и легко взбежал по лестнице. Том последовал за ним, только сейчас вспомнив, что он владеет бесполочковой магией и может скрыть свое присутствие. Все же прошедший месяц без колдовства сильно на него повлиял. Мальчишка без тени сомнения распахнул одну из дверей коридора и, пробежав насквозь гостиную и кабинет, ворвался в спальню. «Северус». Он попробовал приблизиться к кровати, но невидимый щит откинул его назад, не давая пройти. «Драко, сделай милость, покажи мне фокус, растворись в воздухе», неразборчиво пробормотал Снейп, натягивая одеяло на голову и оставляя снаружи только кончики вьющихся волос. «Зануда. Целый дом зануд», недовольно буркнул мальчишка, выходя из спальни и захлопывая за собой дверь, а лорд внезапно осознал, откуда у Снейпа такой опыт обращения с детьми. «Мне казалось, наследник рода Малфой должен вести себя несколько иначе», негромко пробормотал волшебник, глядя, как Драко на одной ножке прыгает по ступеням лестницы вниз. «Северус говорит, что у каждого человека должно быть место, где он может быть собой, а не справочником по этикету», важно отозвался мальчишка, оборачиваясь и поднимая вверх указательный палец. «Он разрешил, чтобы его дом был для меня таким местом. По крайней мере, пока я не женюсь», добавил он, скривившись. Лорд усмехнулся, ему неожиданно понравился этот живой и подвижный ребенок, не пытающийся вести себя как взрослый. «Кстати, а вы кто?» Непосредственно поинтересовался Драко. «Я, гость Северуса, мы работаем вместе». «А, то есть это с вами он на целый месяц в особняке заперся?» «Спорить могу, вы ни разу не вылезли из лаборатории». «Ты прав», — волшебник улыбнулся в общем-то верным умозаключением мальчика. «Значит, вы так и не увидели всего дома. Хотите, я вам его покажу?» «Почему бы и нет?» Дом был странным и необычным, но очень красивым, со множеством потайных комнат и скрытых проходов. Чем-то это походило на Хогвартс, если бы не полное отсутствие картин и текстиля, наличие фальш-окон и искусная отделка из самых разнообразных минералов, а не скучная каменная кладка. Под восторженное разглагольствование Драко, который, впрочем, информацию сливал весьма осмотрительно, лорд прошел насквозь три этажа особняка с ней и невольно восхитился размахом зельевара. «Это тренировочный зал». Северус там ускорил время в два раза. Слова маленького Малфоя объясняли весь тот сумбур со временем, что волшебник испытал за время действия ритуала. «А это библиотека», Драко небрежно распахнул двери в последнюю комнату экскурсионного маршрута. «Вот там закрытые секции, куда мне нельзя, там периодика, в том углу магловская научная литература, на соседних стойках приключенческие романы, а все остальное – это зельеварение, рунология и ритуалистика». «Прекрасное собрание», – уважительно кивнул лорд, разглядывая корешки книг. «Угу, но у нас в Мэнере книг больше, только они не очень интересные. Кстати, что насчет обеда? Агата обещала приготовить на десерт булочки Челси. Вообще-то она миссис Барнс, но мне можно звать ее Агатой. А вы любите булочки?» За обедом Драко продолжил болтать, не замолкая ни на минуту. Мажордом с супругой, с которыми лорд наконец-то познакомился, вели себя безукоризненно, и если бы не магия разума, волшебник никогда бы не узнал, насколько они его опасаются. В отличие от них, маленький Малфой ничуть не боялся странного гостя, хоть и прекрасно чувствовал, насколько тот опасен. Гость Снейпа, этого было достаточно, чтобы мальчик оставил все волнения в стороне. Сам Снейп выполз из комнаты лишь на следующий день, опоздав на завтрак. Увидев жизнерадостного Драко в компании невозмутимого лорда, зельевар, кажется, захотел протереть глаза, но сдержал этот недостойный порыв и занял свое место за круглым столом, коротко извинившись за опоздание. «Драко, а что ты здесь делаешь?» – осторожно поинтересовался Снейп, покончив с яичницей. Ты запретил мне появляться тут месяц. Драко обиженно надулся. Месяц прошел. Кстати, Северус, можно мне на охоту? Может, отправишься с нами во второе кольцо? О, вы сегодня туда поедете. Класс. Я тогда пойду, приготовлю арахну. И поймай, пожалуйста, Хеймана, его с Арибасом тоже нужно оседлать. Мальчик небрежно кивнул и исчез за дверью, оставив взрослых наедине. Второе кольцо, поинтересовался лорд, откладывая приборы. Второе кольцо запретного леса, пояснил Снейп, чуть заметно волнуясь. Этот особняк находится в первом, а во втором я построил дом под скалой, как все его называют. Там сейчас живут все те, кого нам с Барти удалось вытащить из Азкабана. Вот как, я бы не отказался на это взглянуть. Глава 28. Главное правило допроса, дайте высказаться подозреваемому. При виде трех огромных оседланных акромантулов лорд только поднял бровь. Ему достался огромный хейман, молодой и очень резвый, с буровато-бордовой, цвета запекшейся крови шкурой. Ездовые пауки среди бойцов считались особым шиком, и доставались они только самым отличившимся в качестве статусного подарка. Акромантулов ценили и холили, изредка используя в боевых вылазках в лесную или любую другую труднопроходимую местность. Арагог против такого использования своих детей не возражал, они, в отличие от него, не были разумны и могли плодиться с невероятной скоростью, к тому же большую часть времени пауки все равно проводили в гнезде, во второе кольцо их перемещать было запрещено. Сейчас тройка акромантулов с бежево-коричневой арахной во главе неслась по нижним ветвям деревьев по направлению к портальному кругу первого кольца. Из-за ритуала рунный круг особняка был обезмагичен на какое-то время, Снейп уже перенаправил к нему дополнительный поток энергии от алтаря, но быстро такая потеря магии восполниться не могла, поэтому волшебникам пришлось воспользоваться другим порталом. Пропуск. Снейп протянул лорду витой деревянный браслет с золотыми листьями, когда всадники наконец достигли огромного дуба и спешились. Мужчина закрепил браслет на своем запястье, и спустя мгновение волшебники исчезли с поляны в яркой вспышке портального перехода. На той стороне их уже ждали, выстроенные в торжественный порядок шесть боевых звезд, тройка бойцов отряда Долохова с Алафом во главе перед общим строем, а позади остальные волшебники, двое подмастерей зельеваров, четверо колдомедиков, трое артефакторов и пятерка аналитиков. Еще один артефактор, герболог, пятеро бойцов и пожилая пара из нумеролога и ритуалиста лежали в лазарете и к своему глубочайшему разочарованию приветствовать повелителя не могли, но и тех, кто собрался сейчас на поляне, было немало. Снейп видел, каким торжеством вспыхнули глаза темного лорда, когда по кивку зельевара волшебники словно единый организм опустились на колени перед своим повелителем. Под внимательным взглядом лорда и сам Северус встал на одно колено, склонив голову. Стоять остались лишь два ребенка, Драко и Листик. Малфой пытался делать вид, что происходящее его нисколько не занимает, хотя детские глаза горели неподдельным восторгом, а вот Листик своего любопытства не скрывала. Снейп мельком заметил ее фигурку на самой верхушке скалы. Повинуясь жесту лорда, зельевар поднялся и прошествовал за ним между коленопреклоненными пожирателями, с неверием и восторгом рассматривающими свои наливающиеся чернотой метки и бросающими короткие жадные взгляды на вернувшегося повелителя. Он нисколько не походил на себя в последние годы. Сейчас перед волшебниками предстал тот красавец-слизеринец, что когда-то основал орден Вальпургиевых рыцарей, только более взрослый и опытный. Его мощь и сила гнула к земле и не позволяла усомниться в том, что темный лорд действительно воскрес и вернулся к ним. В полной тишине он обошел ряды бойцов, внимательно вглядываясь в лица, и прошествовал ко входу в пещеру, сопровождаемый Снейпом. Рунная печать на полу удостоилась самого внимательного взгляда волшебника, но он не стал останавливаться, только продолжил путь наверх, следуя подсказкам, всплывающим в сознании зельевара. Снейп нисколько не сомневался, что лорд читает окружающих, и не стеснялся этим пользоваться. «Мой лорд, позвольте представить, Листик, полудриада, хранительница источника и портального круга», — коротко прокомментировал Снейп, когда на середине лестницы перед волшебниками из роя золотистых светлячков собралось тело девочки. «Ты действительно так силен, как о тебе говорят», — задумчиво протянула она, глядя в глаза замершего, словно змея перед броском, темного лорда. «Мне нравится, Северус, он действительно очень сложный, почти как ты. Таких комплиментов мне еще не делали», — пронесся задумчивый голос волшебника в голове Снейпа, Когда листик снова распалась на рой огоньков и пропала из виду, тебе придется многое мне рассказать. Да, мой лорд, все материалы в моем кабинете. Разговор предстоял долгий, Северус давно к нему готовился, собирал документы, выстраивал аргументы в пользу своих действий и сейчас чувствовал себя как на защите диплома. После того, как вы исчезли, шум поднялся до небес, начал Снейп, когда волшебники поднялись в его кабинет. Все праздновали и славили сына Поттеров, который якобы победил вас благодаря защите матери, наложенной силами материнской любви. Спорить могу, эту чушь придумал Дамблдор, презрительно фыркнув, заметил лорд, опускаясь в кресло у камина. Вы абсолютно правы, о произошедшем я могу судить лишь по статьям в газетах, так как отчеты Авроров и свидетелей настолько засекречены, что я бы поставил на то, что их вовсе не существует. Зельевар отпер один из ящиков стола и выложил на столешницу толстую стопку бумажных папок. Итак, судя по публикациям, предателем, который провел вас в дом Поттеров, был Сириус Блэк. После смерти Поттеров он погнался за случайным свидетелем, Питером Петтигрю, которого вскоре нагнал и взорвал бомбардой, оставив от бывшего товарища лишь мизинец. Подоспевшим Аврором сдался без сопротивления и был пожизненно заключен в Азкабан. Я поражен. Неужели и в такое люди верят? Даже слегка восхищенно вздохнул темный лорд, разглядывая вырезки из газет, поданные Снейпом. Впрочем, и рассказывать, как все было на самом деле, он не торопился. А что с сыном Поттеров? Как гласит молва, он лбом отбил пущенную вами аваду, а после вашей смерти из развалин дома его забрал Дамблдор и передал на воспитание надежным людям. Кому, неизвестно. Лорд только покачал головой, откладывая вырезки. Буквально на следующий день после вашего исчезновения начались аресты пожирателей. Первыми закрыли младших Лестринджи, их обвинили в нападении на лонгботтомов и доведении супругов до безумия пытками. Судя по всему, Фрэнком было применено заклятие Пропимартим, после чего его настиг откат, а сверху легло семейное проклятие Блэков. Что касается Алисы, то кто-то из Лестринджей заклятием оторвал ее разум от тела, чтобы замедлить проклятие. На данный момент Фрэнк мертв, Алиса здорова и совместно со свекровью воспитывает наследника. Тем не менее Лестринджи в Азкабане на седьмом этаже. Я знаю, что Августа предпринимала несколько попыток пересмотреть решение суда, но тщетно. Все пожиратели смерти, оставшиеся на свободе, тоже пытались как-либо облегчить участь заключенных, но максимум, чего удалось добиться, это передачки раз в год с едой, одеждой и слабыми укрепляющими. Кто на данный момент в Азкабане? Темный лорд уже не улыбался, а с ней обостренным восприятием улавливал едва сдерживаемое бешенство, волнами исходящее от собеседника. Долохов, Лестринджи, только младшие поколения, лорд умер в заключении, старшие и младшие Мальсиберы, Джаксон, Руквуд, Траверс и Розье, все члены внутреннего круга сидят на седьмом этаже, куда доступ есть только у дементоров и проверяющих раз в год, поэтому нам и не удалось их вытащить. Сколько членов внешнего круга в Азкабане, неизвестно, большую часть туда посадили без суда и следствия, они до сих пор числятся пропавшими без вести, и я не поручусь, что их на первых порах не скормили дементором. Что остальной внутренний круг? Голос лорда звучал спокойно, но Снейп не обольщался. Повелитель был готов убивать, медленно и мучительно. И пусть гнев этот был направлен не на Зельевара, ему все равно становилось зябко каждый раз, когда он улавливал очередную волну бешенства от волшебника. Всем пришлось несладко. Легче всех отделался Нот, у него не нашли метки, но потом еще 5 лет мучили проверками и инспекциями. Старшего Ивери убили при задержании, поэтому младший смог отвертеться от Азкабана, но ценой отречения от отца и передачи семейного дела министерству. От рода Блэк остались только старики, не имеющие права наследовать кольцо главы. Регулус исчез незадолго до вас, Сириус в Азкабане, Вальпурга мертва. Люциуса посадили, Абрахас в это время лежал с драконьей оспой, так что сделать ничего не мог. К счастью, Люцу удалось вывернуться, и его освободили через 3 месяца с требованием прекратить всякую политическую и общественную деятельность и выплатить нереальную сумму в пользу министерства. Малфоим как-то удалось через МКМ обжаловать решение суда и отсудить большую часть выплаченной суммы, но репутация у них до сих пор подмочена, а в Мэнор регулярно приходит с проверками. Крэп вышел через 2 месяца в заключение, но потерял жену и большую часть имущества рода. Гойл был вынужден отказаться от права участвовать в политической жизни страны и как-либо мешать министерству, а вдобавок выплатить огромную компенсацию. Лет 7 назад они оба принесли вассальную клятву Малфоям и даже слегка выправили свое положение. Имеют наследников, ровесников Драка. Близнецы Крау сидели на 5-м этаже 3 месяца, после чего отказались от всего имущества в пользу министерства и уже который год живут в Лютном, не имея права принимать помощь от бывших соратников. Мы пытаемся как-то через подставных лиц помогать им, но клятвы у них очень жесткие, обойти невероятно сложно. Снейп перечислял и перечислял, краем глаза наблюдая, как сжимается в кулак тонкая кисть лорда, как сквозь синий пигмент глаз все ярче проступает алое пламя, делая радужки уже не фиолетовыми, а бордовыми. Макнира Тоскабана откупился, но его сместили с должности в министерстве и запретили жениться и заводить наследника. Силвина из Аскабана вытащили Булстрауды, но теперь он в полной вассальной зависимости от них. Яксли отсидел 3 месяца на 4-м, потом откупился, был вынужден 5 лет прожить в Испании без права возвращаться на родину и видеться с семьей. Теперь живет затворником и практически не покидает своего поместья. Каркаров просидел 3 месяца на 2-м, а потом запел как соловей, сдал Руквуда, Долохова, Мальсиберов, Траверса, меня, Барти и 20 членов внешнего круга, за что был отпущен. Теперь, насколько мне известно, занимает должность директора Дурмстранга. Как только показания Каркарова опубликовали, Барти отец вытащил из Австрии и заодно только наличие темной метки посадил в Азкабан без суда и следствия. Но спустя какое-то время Крауч воспользовался служебными полномочиями и, добившись свидания с сыном, с помощью оборотного поменял его и его мать местами. После чего Барти был заперт в подвале собственного дома, откуда впоследствии мне удалось его вытащить. А ты упомянул, что Каркаров сдал и тебя. Это был уже непривычный глубокий голос лорда, а свистящий шепот человека, доведенного до крайней степени бешенства. О, я больше месяца провел на -6-м, и вытащил меня оттуда Дамблдор. Ты получил метку для сохранения тайной безопасности нанимателя, процитировал лорд поданный ему оправдательный документ, вновь сорвавшись на шипение. Великому светлому позарез был нужен личный зельевар и полностью подконтрольный темный маг. К тому времени он занял место Крауча на посту председателя Визингомата. В сочетании с обязанностями директора и заседаниями МКМ это занимало слишком много времени. Нужна была замена для скользких делишек. И как же он гарантировал твою преданность? С ней пощутил, как взгляд красных глаз потяжелел, ощутимо мазнув по его щеке и впившись в зрачки. Не став сопротивляться ментальному вторжению, волшебник поднял в памяти конец истории старого Снейпа и прокрутил перед внутренним взором, дав лорду прочувствовать каждое мгновение того дня. Когда ментальный контакт оборвался, зельевар в ускользающем сознании повелителя уловил удовлетворение. Удовлетворение тем, что он не ошибся, поставив на безродного полукровку, а не на свору чистокровных аристократов. Оба неосознанно вспомнили те слова лорда. «Если я одержу победу, ты вознесешься вместе со мной, но если проиграю, то и во тьму канем мы вместе. В отличие от всех этих аристократов, ты все потеряешь в момент моего, нашего падения. И как же ты выжил?» Наконец поинтересовался темный лорд. «Я не могу рассказать», — со вздохом отозвался зельевар. «Скажу лишь, что спасло меня только то, что я клятвы под им переодавал. Их с меня сняли, взамен обязав молчать о том, что видел, но делать перед Дамблдором вид, что они все еще действуют. И все, еще мне запрещено приближаться к Азкабану и как-либо облегчать участь заключенных там», — недовольно сознался Снейп. «Последнее еще можно обойти, а вот первое — никак». «Интересно», — лорд задумчиво потер подбородок. «Что ж, раз так, не буду больше спрашивать. Что расскажешь мне дальше?» «Дальше», — зельевар даже на секунду замер, поражаясь ненастойчивости повелителя, но тут же взял себя в руки и продолжил. «Дальше я заказал проверку крови у гоблинов и выяснил, что мой отец был сквибом, а не маглом. Сквибом из рода Снейк». Лорд вздрогнул, вцепляясь в подлокотники кресла. Глаза его вспыхнули торжеством, и он жестом велел зельевару продолжать. «Благодаря метке, благодаря крови матери мне удалось. Покажи мне его», — перебил Снейпа лорд, и волшебник повиновался, приказав перстню лорда Снейк проявиться на пальце. «Ты представляешь, что это значит? Это же шанс», — прошептал мужчина, жадно разглядывая изящный серебряный ободок со звездным изумрудом. «Да, это он», — тихо согласился Северус. «Когда я познакомился с историей рода, я понял, что теперь не просто должен, а обязан сделать все, чтобы возродить род Сюзерен. Я начал поиск подходящего ритуала и сразу же наткнулся на ритуал «Кость, плоть, кровь», но он вызвал у меня серьезные сомнения. Нужна была консультация, и я решил отправиться в Италию и через учителя найти специалиста-некроманта. И что Андреа потребовал за это? Поднял бровь лорд. Я за месяц до конференции Зельеваров поделился с ним своим изобретением, пожал плечами Снейп. Оно того стоило, это открытие. Как только я обучу хотя бы одного Зельевара уровня мастера, даст мне статус магистра. Впечатляет, лорд одобрительно кивнул, а Зельевар снова уловил от него волну удовлетворения. Надеюсь, ты позже ознакомишь меня со своими исследованиями. Итак, экспертиза показала, что ритуал не подходит. Твои дальнейшие действия. Заказал у того же мастера разработать новый ритуал для вас. Он мне и рассказал, что вы остались живы благодаря крестражам, а для полноценного возрождения необходимо собрать хотя бы часть их, чтобы стабилизировать дар и восстановить ауру и разум. И как ты нашел мои якоря? Внимательный взгляд опять начал жечь кожу. Я проверил множество памятных для вас мест и нашел лишь кольцо. Изучив энергию, исходящую от него, я осознал, что та ее часть, что не относится к магии смерти, удивительно схожа с еще одной вашей вещью, что уже была у меня. Дневник, утвердительно протянул лорд. Люциус предал меня, ему пришлось отдать это в обмен на долг жизни от рода Малфой. К тому же я поклялся, что не буду вредить этой вещи. На тот момент я понятия не имел, что именно вы оставили Люциусу, и по первому же требованию верну ее вам, взяв на себя всю вину за передачу ее мне. Разумно, хотя мне и категорически не нравится подобная сговорчивость касательно моих личных вещей. Ну а диадема, на нее я наткнулся совершенно случайно, когда разбирал завалы в выручай комнате. И там успел, устало кивнул лорд. Как тебя в Хогвартс-то пустили? Директор вообразил, что я стану прекрасной заменой Слизнарту, и сделал меня деканом. Я подключил главу попечительского совета, лорда Аккерли, и спровоцировал масштабную проверку, по итогам которых в Хогвартсе изменился порядок финансирования, был приглашен артефактор на лето, расширен штат и усилен контроль над бухгалтерией. Прекрасно. Меня давно беспокоило состояние лучшей волшебной школы Великобритании. Последние слова волшебник произнес с непередаваемым сарказмом. Так, а с запретным лесом что? Как ты получил доступ сюда? О, эта долгая история началась со знакомства с одним из хранителей источников первого кольца. Им требовался достаточно сильный волшебник, способный к тонким манипуляциям с энергией. Зачем? Хотели перестроить потоки магии от своих источников, внешний магический фон стал тянуть энергию слишком сильно, грозя вовсе обезмагичить запретный лес. Я так полагаю, тебе это удалось, утвердительно кивнул лорд. Вы правы. Позже за схожей услугой ко мне обратился хранитель второго кольца. В качестве платы мне разрешили, если договорюсь с полудриадой, построить здесь убежище. Весьма выгодная сделка, сдержанно одобрил волшебник. У нас и хранителей разные системы ценностей, пожал плечами Снейп. Портальный круг им не интересен, хватает и лесных троп, тем более место-то проблемное. Подозреваю, во время последнего гоблинского восстания гоблинам как-то удалось пробраться сюда и заблокировать контроль над системой. Да, это так. В 1752 году бойцам одного из кланов удалось пробиться в пещеру из-под земли и заставить портальную сеть работать самым непредсказуемым образом. Это, если я правильно помню, стоило волшебникам многих жизней, и в их числе оказались многие Малфой. Большую часть членов рода забросило аккурат в подземелье Гринготтса, когда все семейство отправлялось во Францию с официальным визитом. Выжил тогда только Септимус Малфой, который остался в Мэноре. Я подозревал нечто подобное, благодарно кивнул Зельевар. Насколько я понял, случайные волшебники достаточно часто вываливались из портального круга, поэтому хранители решили взять его под контроль. Сюда пристроили Листика, она – изгой среди дриад из-за человеческого происхождения. Малышке удалось подчинить круг, нейтрализовав магию гоблинов, но она оказалась навсегда к нему привязана. Сама она была рада передать мне контроль над порталом взамен на компанию и информацию. Передать контроль? Каким образом? Нам с Барти удалось рассчитать нужное воздействие, и Листик создала автономную структуру, контролирующую круг и щит. Теперь на ней только энергетическая подпитка, а управление на тех, у кого есть ключи. Надеюсь, вам удалось встроить страховку на случай их перехода не в те руки. По сути, браслеты – всего лишь отражение меток на ауре, что создает Листик, и подделать их невозможно. Они нужны лишь для первого переноса сюда, и этот перенос должен быть в компании любого владельца серебряного или золотого браслета. В дальнейшем для переноса достаточно метки дриады. Так что единственная наша гарантия – это доброе отношение полудриады. Но, смею вас уверить, она не из тех, кто меняет свои взгляды или имеет хоть малейшую склонность к предательству. Она не человек больше. Ей чужды наши ценности, так что едва ли она. Я понял, несколько недовольно прервал с ней полорд, что творится в министерстве. С ней просказывал и рассказывал, рассказывал и еще раз рассказывал, показывал газетные вырезки и официальные документы, демонстрировал воспоминания и приводил доказательства. Лорд был невероятно требователен, его интересовали не только события, но и предпосылки поступков Зельевара, его мысли на тот или иной счет. И чем дальше, тем больше Северус понимал, насколько же он далек от того опыта в интригах, магии разума и психологии, которые сейчас походя, мимоходом демонстрировал лорд. И это вызывало уважение, чуть ли не преклонение перед фигурой повелителя. Тот, не имея поддержки ни одного из родов, только вернувшийся из-за грани, уже был гораздо сильнее Зельевара. Его мощь окутывала Северуса, подчиняла ей, в отличие от случаев с хранителями запретного леса, сейчас Зельевар готов был склонить голову перед столь могущественным созданием. Закончили волшебники разговор лишь к вечеру, когда Снейп выболтал весь язык, а темный лорд утолил первый информационный голод. На Литу проведем подтверждение вассальной клятвы рода Снейк, напоследок предупредил он. Будь готов. Да, мой лорд, кивнул Зельевар. В таком случае, позвольте передать вам одну уже принадлежащую вам вещь, Зель. Взяв из лапок послушного ментальному приказу домовика тонкий длинный сверток из черной кожи, Снейп почтительно протянул его повелителю. Милорд, так как ваша палочка пропала еще в ту ночь, я позволил себе. Снейп не договорил, глядя, как ловко волшебник разворачивает сверток и сжимает в руке гладкое древко. Вспышка фиолетового света на мгновение ослепила его, как и неожиданная довольная улыбка на холодном лице лорда. Она великолепна. Кто мастер? Амадей Блишвик, мой лорд. Передай ему мою благодарность. Будет сделано, милорд. Учитель, пора, прошептал появившийся перед волшебником патронус в виде маленького, пушистого, кажущегося плюшевым паука. Проследив за тем, как тот рассыпается голубыми искрами, Снейп со вздохом соскользнул с толстой ветви дерева на вершине скалы и побрел к спуску в дом. В Хогвартс необходимо было вернуться, он и сам прекрасно это понимал, но как же не хотелось. Да и что скрывать, он опасался оставлять темного лорда без пристального внимания. Повелитель после знакомства с последними новостями и бесед с некоторыми другими пожирателями занял выжидающую позицию, весьма напоминая этим затаившуюся перед броском змею. Он скользил по дому под скалой неслышной тенью, следя, наблюдая, слушая и возникая внезапно в самых неожиданных местах. Даже Снейп не мог уследить за его появлениями, лишь спинным нервом улавливая пристальный взгляд, неизвестно когда появляющийся и незаметно пропадающий. Это созерцательное настроение должно было продлиться достаточно долгое время. Лорду следовало разобраться с собой и с произошедшими в окружающем мире изменениями. Основной проблемой волшебника сейчас, как ни странно, была ментальная сфера. Эмоциональная ее часть была совершенно непривычна лорду, новосозданное тело обладало куда более широким спектром эмоций и чувств, чем прошлое, и все их следовало освоить и взять под контроль. С рациональной частью все было еще сложнее. Вся суть проблемы заключалась в крестражах. Они не были осколками души, как говорил Дамблдор, лишь якорями, которые удерживали душу от перехода за грань, и создавались эти якоря как раз из частей ментальной сферы и крупиц магического ядра и ауры волшебника. Разум, словно под действием одного из непростительных, раскалывался, и один из осколков, куда копировалась вся память и навыки мага, помещался в материальный носитель. Но и этого было недостаточно. Осколок разума, пусть и с привязанной к нему частичкой магического дара, сам по себе не обладал ни волей, ни желаниями, не стремлением к жизни. Он, по сути своей, являлся обычным хранилищем информации и слабеньким генератором энергии в одном флаконе. Для создания же якоря требовалось волевое усилие к сохранению жизни донора. Именно для этого и необходимо было убийство, и желательно с помощью Авады Кедавры. Душа жертвы, очищенная непростительным от собственной ментальной оболочки, заключалась в тот же предмет, где уже была часть разума волшебника. Спаивая их в одно целое, маг пользовался примитивным, но невероятно мощным инстинктом к самосохранению, к который был свойственен любому живому существу. Таким образом, в случае смерти создателя Крестраж за счет связи с ним силой заключенной в него души вытаскивал волшебника из-за грани, удерживая в этом мире. Оборотной стороной создания Крестража, как несложно догадаться, был раскол ментальной оболочки, разрыв ауры и ослабление магического ядра. Для того, чтобы связь с филактерией была сильна, требовалось вырвать осколок разума с кровью, резко, наживую, так, чтобы вместе с ней вырвалась и крупица дара волшебника, и кусок ауры. Ни о какой безопасности собственного разума и стабильности магии речи не шло. Лишь невероятный талант лорда в менталистике и магии в целом не сделал его безумцем или сквибом еще после создания первого Крестража. Единственное, что было загадкой для Снейпа, так это количество якорей. Зачем повелитель создал их столько? Почему не выдержал положенный срок для восстановления собственного ядра, ауры и разума? И, главное, как именно погиб повелитель? Ответить на эти вопросы Зельевар не мог, да и не пытался. Его задачей сейчас было регулярное снабжение лорда информацией и наблюдение за восстановлением ядра волшебника, куда вернулись отколотые вместе с кусками разума осколки дара. С ментальной сферой сюзерен мог разобраться и сам, а вот магия его все еще была нестабильна, и лорду приходилось проводить часы в тренировочном зале, восстанавливая контроль над ней. Снейп, в свою очередь, регулярно диагностировал мага и варил ему самые разнообразные зелья и составы, теперь уже полагаясь не на собственную интуицию и расчеты, а на знания повелителя о тех мерах, которые необходимо применять после создания Крестража. Зелья, которые применялись в таких случаях, прекрасно подходили и сейчас, поэтому Снейп варил их буквально галлонами. Тем не менее, регулярный контроль и диагностика все еще требовались для полной стабилизации магии. Именно из-за этого Зельевар так долго пренебрегал своими обязанностями профессора и декана, но теперь выбора у него не было. Патронус ученицы означал, что сложная иллюзия, оставленная в Хогвартсе, уже готова развеяться, поэтому ему срочно требовалось вернуть свою бренную тушку обратно. Иллюзия и так заменила его на полтора месяца, что было уже невероятно по сравнению с теми несколькими часами, которые она раньше могла существовать. Благодаря Хагвариане Релиону, который любезно согласился управлять клоном ученика на время его отсутствия, Снейпу удалось значительно сократить расход энергии на перцептивные функции и просчет необходимой реакции иллюзии. Но даже после этого оказалось, что на поддержание существования клона на заданный период потребуется не менее 3 накопителей, иллюзии ведь требовалось колдовать, пусть и значительно меньше, чем оригиналу. В любом случае, судя по всему, сейчас объем вложенной энергии подходил к концу, и Зельевару пришлось вернуться в Хогвартс, как бы он ни хотел остаться в доме под скалой. Привычные заботы факультета, выпускные и переводные экзамены, уроки с ученицей, собственные тренировки и восстановление после месяца без сна, возобновление светской жизни лорда-принца, визит Лангбаттомов, еще один турнир, теперь уже в Солнечной Лиге, вся эта суета успокаивающе действовала на Зельевара, но чем ближе становилась Лита, тем сильнее он нервничал. Ритуал подтверждения вассалитета уже был выучен наизусть, все необходимые приготовления проведены, сейф Снейков предусмотрительно вычищен подчистую, но Северуса все сильнее трясло, и он даже не мог дать себе отчет, почему именно. Когда пришло время проводить ритуал, волшебник уже с трудом сдерживал себя, успокаивало лишь присутствие сестры за правым плечом, следом за ним спускающийся в подземелье особняка Снейков. Лорд следовал за ними привычной неслышимой тенью, и Северуса от его внимательного и предупреждающего взгляда бросало то в жар, то в холод. Как только ритуал начался и Зельевар приготовился зачитывать вассальную клятву, троих волшебников втянуло в водоворот ядовито-зеленого тумана, уже знакомого Снейпу по ритуалу обретения титула лорда. Но теперь его встречал не хранитель рода, дракон Ксианлианг, а огромная женская фигура, сотканная из клубящейся тьмы. Сейчас на ее голове покоилась огромная железная корона, пожалуй, единственное, что казалось материальным в этом царстве мрака. Род Снейк восстал из пепла, чтобы выполнить свой долг, на этот раз в шелестящем голосе не слышалось ни капли эмоций, лишь холод и мрак. Род Гонт возрожден, наследник рода вернулся из небытия и готов стать лордом. Древние обеты были выполнены и пали. Род Снейк свободен ото всех оков, и я нарекаю ему имя Снейр. Хранителю рода я дарую свободу. Лорду Снейру я дарую титул хранителя и стража древнейшего и благороднейшего рода Гонт. Доносит он его с честью, передавая из поколения в поколение. Водоворот магии, окружающий волшебников, вновь вспыхнул и внезапно изменился. Ядовито-зеленый туман уступил место смерчу из фиолетовых кристаллов разных размеров и оттенков. Их острые грани резали кожу, забивались в глаза и горло и всеми силами мешали выбраться обратно, в материальный мир. Наконец Снипу удалось вынырнуть, цепко ухватившись за плечо сестры и выдернув ее из центра ритуальной фигуры. Пока волшебники судорожно глотали воздух, откашливаясь от фантомной боли в гортани и протирая глаза, энергетический смерч вновь изменился, вернув зеленый цвет, но темно-изумрудного оттенка. Спустя пару секунд из воронки вывалился лорд, растянувшись рядом со снейрами на каменном полу. «Значит, страшный хранитель», — наконец прохрипел маг, рассматривая черное кольцо в виде змеи с изумрудными глазами, которое появилось у него на пальце. «Не так уж и плохо, Сев, как думаешь, Арагог за нового хранителя сойдет?» — подала голос Сандра, с трудом садясь. «А куда он денется?» — пробормотал Снейп, поднимаясь на ноги. «Арагог, уж не питомец ли Хагрида?» Лорд на миг превратился в облако черной энергии, а вернулся в материальную форму уже в вертикальном положении. «Он самый», — вздохнул Зельевар. «Мне удалось захватить его и матку колонии, Масок, до того, как туда принц заявился. Ловко. Это их детки у тебя по лесам бегают? Мне казалось, они поменьше быть должны». Лорд чуть покачнулся, но устоял на ногах, а вот Снейп не стал выделываться и прислонился к стене, вздернув сестру на ноги заклинанием и передав ее на руки появившемуся аметисту. «Хагрид, химеролог, так что наши акромантулы по факту уже не акромантулы вовсе, а магические мутанты. Я там сверху тоже нахимичил слегка. Ага, глаза закрывать научил, чтобы от Василиска хоть как-то обезопасить, но об этом лорду говорить явно не стоило». «Полувеликан-химеролог?» Лорд нахмурился, а Снейп почувствовал требовательное касание к своему разуму. Не став противиться, Зельевар раскрыл сознание, демонстрируя воспоминания о своих исследованиях акромантулов и, как вишенку на торте, информацию о полностью искусственном виде Ларимлуцис. Оставив Гонта обрабатывать полученную информацию, Снейп тяжело двинулся к лестнице. У него было огромное количество дел: найти ритуалы для привязки нового хранителя, разобраться с накопившейся корреспонденцией и документацией, проверить экзаменационный проект сестры на звание мастера, передать лорду избранный компромат и ответить на очередную порцию возникших у него вопросов, подготовиться к совету лордов. Глава 29. Тучи сгущаются. Шло время. Вал проблем, от мелких и незначительных до чудовищных и вводящих в отчаяние, со временем только рос, даже не думая заканчиваться или хотя бы уменьшаться. Особенно весело с ней пустало, когда Гонт объявил, что хочет собрать всех членов внутреннего круга, оставшихся на свободе. Не желая объявлять всем и каждому, что Волдемарт вернулся, темный лорд переложил проблему доставки нужных людей на Зельевара. Тот, решив, что делегировать, так делегировать, начал с Люциуса, у которого было больше шансов пригласить в гости остальных членов внутреннего круга. «Люц, у тебя форма пожирателей далеко?» Этот невинный вопрос заставил сиятельного лорда поперхнуться и выплюнуть огневиски обратно в бокал. Вопрос был, в общем-то, не праздным. У большей части волшебников в доме под скалой экипировка была уничтожена при задержании, и новую им изготовили артефакторы, освобожденные из Азкабана. Но, в отличие от них, для Северуса, как для члена внутреннего круга, экипировка нужна была особая, и подмастерьям изготовить ее едва ли было под силу. У большей части пожирателей обязательными для ношения была лишь темная мантия, а в боевых условиях – артефактные наручи, маска в виде получерепа и нагрудник. Их изготовление в ордене было поставлено на поток, а вот для членов ближайшего окружения темного лорда экипировка подбиралась и изготавливалась индивидуально, в соответствии с их стилем боя, слабыми и сильными сторонами. Заказывали ее у мастера, владеющего магазинчиком Каррингтон и Ко, и с ней пришил не изменять этому обыкновению. Мастер Каррингтон, низкий сухонький старичок с ловкими тонкими пальцами и большими близорукими глазами, принял подозрительный заказ спокойно. Наскоро обмерив волшебника, он поспешил перейти к обсуждению чар, вложенных в костюм. То, что сейчас предлагал мастер, было на голову выше и мощнее, чем доступная обычным покупателям защитная экипировка, да и дополнительных возможностей было столько, что глаза разбегались. Прошлый костюм Снейпа был заточен под ношение максимального количества зелья и максимальную защиту самого Зельевара. В полной экипировке можно было выжить и под водой, и в космосе, и в адском пламени. Недолго, правда, ровно столько, сколько хватило бы, чтобы активировать аварийный порт-ключ. Сейчас волшебник больше интересовался другими возможностями, манипуляцией энергией и материей, поэтому зачарования на форму были наложены лишь самые основные, а большая часть внимания была уделена именно материалу. Шкуру Тибо, прекрасный исходник для высококлассной защитной экипировки, на этот раз использовать было нельзя. Она рассеивала большую часть направленных на нее чар и значительно затрудняла манипуляции с энергией. Шкура дракона не подходила по той же причине. Вот что, молодой человек, недовольно проскрипел старик после 20 минут споров и препирательств, есть у меня плащик как раз под стать вашим запросам. Подойдет, будем работать, нет, убирайтесь со своими капризами. Снейп только хмыкнул, видя, что волшебник сам уже заинтересовался сложным заказом и ворчит только по привычке, и принялся ждать, пока мастер принесет плащик. То, что он увидел, едва не заставило волшебника отшатнуться с проклятиями, от свертка в руках старика так разило тьмой, смертью и отчаянием, что Зельевар на миг ощутил себя вновь вернувшимся в Азкабан. «Вы уверены, что это мне подойдет?» — опасливо поинтересовался маг. «А как же?» — Каррингтон, покряхтывая, разложил на столе плащ Дементора. «Наполовину в материальном, наполовину в энергетическом состоянии, обладает собственной ментальной аурой, умеет наводить ужас, защищает от большинства проклятий из глазов, отсылая их создателю. Правда, к светлой и огненной магии слабоват, да и от материальных объектов не защищает, но это можно остальными деталями костюма нивелировать. Так что, берем, берем», — сухо согласился Зельевар, брезгливо разглядывая драное рубище. «Чудненько. Тогда пойдем дальше. Для маски, пожалуй, возьму лунное серебро, травленое ядом глизня или акромантула. Оно и так существует в равной мере и в материальном, и в энергетическом мире. А вторую масочку я вам из кожи демимаски, вымоченной в семи закатных зельях, сделаю, да. Что там у вас еще? Пояс с расширением и ячейками под флаконы, сапоги, штаны, куртки, кольчуга. Кольчуга — это не ко мне, это вон к Макнирам обратитесь. Я вам могу только кожаные пластины сверху нашить или стальные. Еще костяные могу. Подойдет? Прекрасно. Тогда на куртке шьем усиленные наручи, защитный воротник, наплечники, защиту локтей, позвоночника и грудной клетки, плюс пластины на бедрах, коленях и голенях. Как раз недавно большую партию костей драконов привезли, будет где развернуться. Да и с чешуей все же попробую поиграть. Надо будет еще черненые артефактные пластины заказать. Да, что, конечно, все пластины упрячу под верхний слой, никто ничего не заметит.